6. После того Викентий и Дука поселились вместе в избушке, когда-то покрытой холстом. Впрочем, Викентий Авилов давно наложил настоящую крышу, даже устроил и сени с чуланом, и амбар для рыбы. Усадьба его стала нисколько не хуже, чем даже у Митрофана Куропашки. Собачья упряжка у Викентия подобралась лучше в поселке. 11 псов, вороных и высоких. Их звали всех на одно имя воронками. 12-я была ворониха, матерая сука, и все воронки были ее сыновьями. Она шла впереди потяга, водя за собою свое одногнездое потомство. Старая Натаха и другие щербатые девки подняли крик. Даже богатая Вено табаком и деньгами, и чаем, и тканями, которое Викентий Авилов сложил к ногам сердитой старухи, ничуть не помогло. Дело уладилось только при помощи фляжки, долбленной из дуба и налитой спиртом, который на севере ценится дороже человеческой крови и может купить не только дочь у матери, но даже жену у мужа. Весну и лето, и осень прожила Дука под кровлей Викентия Авилова. И замечательное дело, попавши под новую кровлю, она сразу понесла под сердцем и через 9 месяцев родила первенца сына, молодого казачонка, ибо Дука все еще считалась казачью девкой. Священник должен был приехать на будущее лето. Тогда имели совершиться одновременно и брак, и крестины. В ожидании этого и в виде компромисса мальчика звали именем Викеша по отцу, а прозвищем по матери – Щербатый. Зима удалась ласковая, сытая, обильно рыбой и дичью. Песцы попадали под бревна, а олени — временные петли. Настали веселые святки, время всяческих потех, игрищ и даже хороводов, которые водят на севере в долгие зимние ночи в избе перед пылающей печью. Толпа маскированных, парни, девицы и дети в вывороченных шубах с завешенными лицами весело ходили из дома в дом. С ними ходила и музыка, Васька Сапатый и Мишка Пузан. У Васьки была балалайка с некрашенной декой, а у Мишки даже самодельная скрипка со струнами из заячьих кишек и странным смычком из белого конского волоса. Маскированные прошли по порядку все избы и теперь подошли к новой избушке Викентия Авилова, стоявшей на отшибе. Еще на дворе, перед сенями, они запели «Виноградье» — старинную святочную песню, привезенную древними посельщиками из Московского царства. «А мы ходим, ребята, виноградчики, а мы ищем, поищем господина в двор посередь Москвы, на 70 верстов, на 7 столбов. Милости просим, гости дорогие», — сказала Дука, выходя в сени и кланясь. Но гости не входили и пели жалобно. «У нас обуточки тоненькие, у нас ножки зябнут, виноградье и перчаточки беленькие, У нас ручки зябнут, виноградье, красно-зеленое. Они дожидались приглашения хозяина, без которого нельзя войти в избу. «Пожалуйте», — басом сказал Викентий Вилов, кланяясь в свою очередь. Гости с хохотом валились в избу. Началась пляска, вальс-казак смешанного типа, медвежьего с козлиным. «Нашу заиграйте, плясовую!» — требовали парни, топая об землю мягкими подошвами сапог, как будто настоящие медведи. «Камочку заведите!» Скрипка завела старинную камочку. «Ты камочка, камочка моя, мелкотравчата, узорчатая!» Дука поставила на стол холодную закуску, в полном смысле слова холодную, как лед, мороженую рыбу-строганину, нарезанную стружками, и мерзлую бруснику, красную твердую, как бусы. Она была совершенно счастлива. Муж у нее был орел из далекой Руси. Дом у нее был, как полная чаша. В зыбке у печки дремал почти годовалый ребенок, а за печкой прятался суседка домовой, крошечный уродец, которому под праздник пекут колобки величиной с ноготок. И почетные гости у ней веселились, как у самых больших людей. В разгаре этого веселья с улицы послышался свист, лай собак и шум подъезжающих полозьев. «Марчик! Поть-поть! Куга!» — выкрикивали мужские голоса сигналы собачьей команды. Пляска прекратилась. Хозяева и гости высыпали на улицу, все вперемешку. Луна светила ярко, как днем. По косогору с реки взбиралась вереница собачьих упряжек, одна за другой. Они поднимались наверх, как длинные змеи, и подъезжали к усадьбе Викентия Вилова. То был парадный, разукрашенный святочный поезд. Ременные шлии собак были обвешаны лентами. На поперечных дугах звенели бубенцы, и задние грядки были украшены красными флагами. «Здорово, старик!» — раздавались веселые окрики. Викентий Вилов с удивлением смотрел на приезжих гостей. То были товарищи снизу, от самого устья, государственные люди — от края лесов и от берега моря, те самые, которые проехали вниз по реке 3 лета назад. Меднобородый Гармолиус и Павел Арбинский, широкий черный, как жук, и длинный Игнат Семиренко и другие. «Куда поднялись?» — спросил Викентий Вилла весело и удивленно. «К нам, к нам!» — наперебой кричали весельчане. «Гостечки любимые!» В этот святочный вечер они готовы были отдать приезжим все, что было в избе, и себя в придачу. То были дальние гости, Христовы посланнички, носители свежих вестей, связь с миром. «Куда вы собрались?» — спросил еще раз Викентий и вдруг оборвался. Во рту у него внезапно высохло, и даже глаза потемнели от буйного волнения. «Туда!» — указал Арбинский на юг широким и властным жестом. «Да ты разве не слышал?» — пришла эстафета с пером из самого Якутска. «Зовут...» «Отпустили!» И он рассказал Авилову в кратких словах поразительной вести памятного безумного года 1905-го.